Эпилог. Последний суд. 8 декабря 1870 года сын временно похоронил отца на кладбище, окружающем небольшую церквушку Невиль-ле-Поле. Война окончена. Единственный наследник Этьен Шарпийон продает с аукциона бренные останки жизни. Вчера, в четверг, 1 сентября 1871 года, на бульваре Мальзерб состоялась распродажа предметов, оставленных в наследство Александром Дюма. Справедливости ради надо сказать, что вид выставленных на продажу вещей привел в неподдельное разочарование многочисленных поклонников и просто любопытных, которых привлекло это знаменитое имя. Они не обладали особой реальной ценностью и обретали определенную значимость в глазах коллекционеров лишь благодаря связанным с ними воспоминаниям да известным людям, когда-то подарившим их писателю. Все это здорово напоминало полку в лавке старьевщика. Чего там только не было. Шотландский плед, пара рогов антилопы, труба, персидский щит и много оружия, красивого и богато отделанного золотом и серебром. Кинжал, сабли, шпаги, пистолеты и ружья, подаренные романисту Нарышкиным, Багратионом и Шамилем во время знаменитого путешествия по Кавказу. На продажу было выставлено очень красивое кольцо, подарок лионских рабочих, в пользу которых, когда они были безработными, Дюма дал лекцию, принесшую более 20 тысяч франков. Также было несколько бронзовых скульптур, одна работа Бари, подаренная принцем Фердинандом Орлеанским, другая, выполненная в античном стиле, изображала поклонение волхвов, и еще несколько фаянсовых, не таких интересных. Среди рисунков и картин был ряд весьма любопытных. Четыре из них были нарисованы и подарены голландским королем. Еще один рисунок был преподнесен писателю в дар от Гарибальди. На нем была изображена вилла, на которой Дюма жил в Неаполе. Также большое, выполненное темперой полотно Эжена де Лакруа «Король Родригес ищет свою корону» и зарисовка мадам де Шабриян. Что касается библиотеки, то это было сплошное разочарование. Одни лишь исторические произведения, часто разрозненные, и больше ничего. Ни одного раритета и даже ни единого томика, написанного самим романистом. На полке кулинарные книги, давшие повод одному шутнику заявить, что это библиотека кухарки, но никак не Дюма. Все это, собранное вместе, составляло собой семейный музей, историю жизни покойного писателя. Зачем было разрешать этим предметам разойтись по сотням рук, в которых они потеряют всю свою ценность, присущую им как единому целому? Торги принесли 16 тысяч франков. Дюма сын приобрел принадлежащих отцу предметов на сумму 13 тысяч франков. Сын перевез останки отца на кладбище в Виллер-Котре и захоронил в могиле рядом с генералом Дюма и Мари Луизой Лабуре, родителями Александра, которых он так любил. Пришло несколько друзей: барон Тейлор, Эдмон Абу, Мадлен и Агустина Бруан, Мессонье и даже Маке. Не столько траур, сколько праздник, не столько погребение, сколько воскрешение, сказал сын. 16 апреля 1872 года. Когда карета отдаляется от Виллер-Котре, Дюма-младший перечитывает письмо, полученное накануне от одного из друзей отца. Париж, 15 апреля 1872 года. Мой дорогой собрат, из газет я узнал, что завтра, 16 апреля, в Виллер-Котре должны состояться похороны Александра Дюма. Я вынужден остаться с больным ребенком, поэтому не смогу поехать в Виллер-Котре. Глубоко об этом сожалею. но я хочу хотя бы сердцем быть рядом с вами и вместе с вами. Не знаю, смог бы я говорить во время этой печальной, скорбной церемонии. Горестных переживаний в моей жизни становится все больше, и я постоянно вижу, как передо мной сплошной чередой разверзаются могилы. Но, несмотря на это, я все же попытался бы произнести несколько слов. Позвольте написать то, что мне хотелось бы сказать. В этом столетии никто по своей популярности не превзойдет Александра Дюма. Он добился не просто успеха, он добился триумфа под трубный глаз фанфар. Имя Александра Дюма больше, чем французское, оно европейское. Оно больше, чем европейское, оно всемирное. Его пьесы на афишах всех театров мира. Его романы переведены на все языки. Александр Дюма – один из тех людей, которых можно назвать сеятелями цивилизации. Он очищает и наполняет ум радостным светом и силой. Он прививает вкус к чтению. Он скапывает человеческие сердца и бросает в них семена. Семена эти – французская идея. Французская идея пропитана гуманностью. Она сеет прогресс повсюду, куда проникает. Отсюда и огромная популярность таких людей, как Александр Дюма. Александр Дюма пленяет, очаровывает, заинтересовывает, забавляет, поучает. От всех его произведений, таких многочисленных, таких разных, живых, очаровательных и ярких, исходит присущий Франции свет. Самое патетическое волнение драмы, ирония и глубины комедии, психология романа и наглядность истории – все это присутствует в удивительном творении, созданном могучим и умелым архитектором. В творении этом нет ни мрака, ни тайн, ни загадок, ни подземелий, ни головокружения, никакого Данте. Одни лишь Вольтер и Мольер. Повсюду сияние, полуденное солнце и всепроникающий свет. Самые разные и неисчислимые достоинства. В течение 40 лет этот дух щедро расточал себя, как какое-то чудо. Он ни в чем не испытывал недостатка. Ни в борьбе, представляющей собой долг, ни в победе, являющейся счастьем. Этот дух был способен на любые чудеса. Он даже смог пережить себя и передать по наследству. Уходя от нас, Александр Дюма нашел способ оставить этот дух нам, и мы его не потеряли. Он достался вам. Отец продолжает жить в вас. Его славу продолжает ваша. Мы, Александр Дюма и я, вместе были молоды. Я любил его, он меня. У Александра Дюма был не только возвышенный ум, но и большое сердце. Это была великая и добрая душа. Я не виделся с ним с 1857 года. Он приехал в Гернси, чтобы сесть рядом со мной у камина изгнанника, и мы договорились в будущем встретиться на родине. Час пробил в сентябре 1870 года. Долг для меня приобрел иное значение, я должен был возвращаться во Францию. Увы. Один и тот же порыв ветра приводит к совершенно противоположным результатам. Когда я вернулся в Париж, Александр Дюма только-только уехал из города. И я не обменялся с ним последним рукопожатием. Сегодня я не могу проводить его в последний путь. Но душа его видит мою. Через несколько дней я, как только смогу, совершу то, чего не могу сделать в данный момент. Я в одиночку поеду на кладбище, где он покоится, и, памятуя о том, как он приезжал ко мне в ссылку, нанесу ему ответный визит у его могилы. Обнимаю вас, мой дорогой собрат и сын моего друга. Виктор Гюго. Ле Рапель. 17 апреля 1872 года. Конец книги. Май 2015 года. Звукорежиссер Алевтина Федорова. Читал Михаил Росляков.